Другая моя знакомая чуть не лишилась своего счастья только из-за того, что мужчина, который за ней ухаживал, был простым водителем. Возил руководителя какого-то предприятия. Она же была бухгалтером, увлекалась астрологией и хиромантией. Их встречи были частыми, так как он привозил своего шефа в организацию, где работала моя знакомая. Однажды, случайно зайдя в кабинет к главбуху, водитель увидел ее и влюбился. Она же эти чувства не разделяла долгое время, хотя водитель очень старался. Он приносил ей цветы, дарил маленькие подарочки и всячески старался проявить свою симпатию к ней. Когда она мне рассказала о нем, я сразу поняла, моя знакомая поставила на мужчине клеймо. Не та профессия. Я спросила ее, чего ты хочешь на самом деле? Выйти замуж за человека, который дарит тебе любовь, ласку, внимание? Или предпочитаешь человеческим чувствам профессию? «Любви и внимания», — ответила она. «Так почему же ты даже ни разу не согласилась встретиться с этим человеком?» Она честно ответила, что ее смущает то, что он работает водителем, и это не ее уровень. Я предложила сходить ей на свидание с этим человеком просто так, не делая никаких прогнозов и не планируя последующих встреч. Просто встретиться с ним один раз, и все. Она согласилась. Через день она звонит мне и удивленным голосом говорит, что, оказывается, тот самый водитель имеет высшее образование, любит оперу. И самое интересное, имел свой небольшой бизнес. Но случились какие-то проблемы, бизнес не пошел, и он прогорел. Однако он не отчаялся и решил снова поднакопить денег и начать свое дело. А водителем он работает лишь потому, что ему предложили хорошую зарплату, гибкий график, и поэтому у него остается время, чтобы заниматься и своим делом. Как вы думаете, было ли продолжение у этой истории? Да. Более того, она вышла за него замуж, и у них родился прекрасный ребенок. Кстати, и водителем он больше не работает, потому что теперь возят его. Вы скажете, такое бывает только в сказке. Возможно. А возможно и другое. Если вы откажетесь от своего списка запретов, ограничений или списка людей не того типа, вы можете оказаться героем своей счастливой истории. И это правда жизни. Поймите, предъявляя определенные критерии, вы ограничиваете свой выбор. Это не говорит о том, что вам нужно занизить свои требования. Нет. Просто когда вы исключаете человека из-за того, что он не ваш тип, вы просто игнорируете его как личность, как человека. Отрицаете его индивидуальность. Вы же не знаете, каков он на самом деле. Как вы сами отреагируете, если человек, который вам понравился на первой же встрече, вдруг скажет: «Нет, мы не будем встречаться, потому что вы не моего типа». Думаю, что вам будет неприятно. Вы расстроитесь, потому что подумаете, что он же не знает, какой я хороший и замечательный человек. Как же так? Задумайтесь на минутку. Всегда ли вы сами при первой встрече чувствуете себя уверенно, выглядите привлекательно и ведете спокойный разговор? Уверены ли вы сами, что ваш новый знакомый поймет, какой вы неотразимый в первые 10 минут? Дайте и вы возможность человеку проявить себя. Помните, что многие люди, встречаясь впервые, особенно если это свидание, очень сильно волнуются и нервничают. Вы и сами, наверное, испытываете такое чувство. Поэтому расслабьтесь и дайте возможность расслабиться вашему новому знакомому.